Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 23 апреля 2015 года. Канал «Подготовка» программ «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Так. Мы сегодня пропустим по письмам. Хорошо. Зрители, давай сразу по к новостям. Да? Так, вот сейчас я вопросы тут мне написали. Привет из Швеции. Слава, как вы считаете, насколько эффективны листовки в наше время в борьбе с режимом? Ну, листовки, они эффективны только непосредственно для участников. Ну, то есть митинг какой-то, собрание, там, разбросали листовки, там, читайте, читайте, как в коммунистических фильмах. Так это абсолютно неэффективно. То есть особенно если листовки с каким-то наглядным материалом, не просто прочитать, потому что люди стали совсем тупые. Это раньше нравилось людям читать в 1905 году. Им давали там типографскую листовку на целую страницу. Они вчитывали. Сейчас страницу читать никто не будет. Нужен какой-то лозунг и что-то там нарисованное такое. Эге-гей. Так. Вячеслав, в Москве везде устанавливают штуки. Что это по-вашему? Вот я тоже хотел. А, ты эту. Это там, я не знаю, я тебя обратно отослал, один не прошел. Может быть, ну он вот и не наверное, прошел. Наверное, она и не прошла, а я что-то не посмотрел. Ну ладно, давай завтра тогда покажем, что там за штуки в Москве устанавливают, такие какие-то антенны непонятные. Вот, попросите Эдика, чтобы крайние стихи спел. Вот. Парашютист, что ли, написал? А? Парашютист написал? Нет. Нижнего Новгорода нам написал. Не, человек. Ну раз написал крайний, значит парашютист. А, да, ну да, ну или летчик. Ну да, ну. Конечно. Так. А, вот тоже сейчас тема такая пошла, что там у хохлов. Мы уже говорили, вот много нам присылают. Вот мне особенно понравилось вот такое, то есть водолаз выныривает откуда-то. Я так новая понимаю, жаба, да? Из дерьма, да, и спрашивают, что там у хохлов. Или вот горит дом, и, ну, я так понимаю, что сейчас это очень актуально. И там спрашивают, что у хохлов. Или тут вот какой-то кавказец сидит верхом на этих солдатиках тоже. Спрашивают, солдатики спрашивают, что там у хохлов. И вот это мне больше всего понравилось, картина. Ильи Репина, бурлаки на Волге, которые спрашивают, что там у хохлов. Ну, наверное, раз спрашивают, значит, ответ, в общем-то, в ближайшее время будет. Так, так. Ну что, к новостям? Да. Да, да, ну хорошо, давай к новостям. Я тогда пропущу тоже. Концерн «Алмаз-Антей» в Плесецке штатно испытал ракету для системы «Антей-2500». Это вот та ракета, которая упала. Это, оказывается, штатное испытание «Антей-2500». А, представляешь, да, что было бы, если бы было не штатное испытание? Было бы, как в том китайском анекдоте. Да? Представляешь, что там в Воронеже творится. Вот приблизительно то же самое. Так что вот узнали мы теперь, кто это такие. Это, оказывается, вот «Алмаз-Антей», те, которые системы ПВО делают. Вот их производство, та С-300, которая улетела и вернулась. Помнишь, про которую уже говорили? Вот сейчас нынешняя вот эта тоже вернулась, я так понимаю. Может, им бумеранги начать делать? Да, вот ты знаешь, они пишут везде, что это было успешное испытание ракеты. Ну, вот я как-то успешное испытание по-другому представляю. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, успешно, что, никого не задавило. Ну, да. Уже успех по нынешним-то временам. В деревне Заине Псковской области огонь уничтожил церковь Николая Чудотворца 17 века. Да, и вот мне ссылочку оттуда дали. Вы были правы, церкви продолжают гореть. Так оно и есть, в общем-то, мы... Но огонь очищает. Да, исходили именно из этого. Ну, ты обрати внимание, что сгорела очень старая церковь именно Николая Чудотворца. Да. Так, у нас тут вот патриарх. Да, да, патриарх киевский, Филарет. Во-первых, он в Брюсселе сказал там про Третью мировую войну, что желательно бы, чтобы ее не было, и попросил остановить разжигателей войны. Это очень важно. Но самое главное, что он заявил о том, что будут просить у константинопольского патриарха, чтобы признали, так скажем, обособленность церкви украинской. И таким образом Русская Православная Церковь на территории Украины прекратит свое существование. Ты понимаешь, о чем идет речь? То есть вот у нас особенно тут сейчас часто стали раздаваться крики такие, что там Мальцев не настоящий националист, потому что он во как. Вот я вот этим уродам что скажу? Кто такой русский националист? Это тот, который желает победы русскому народу и счастья русскому народу. Это победа русского народа. Это полный, вообще полное поражение. То, что сделал с нами Путин, и то, что сделал с нами Гундяев, раскололи русских людей пополам, раскололи русскую православную церковь, вообще фактически ее уничтожили уже. То есть это что? Это что такое? Тот, кто им противодействует, является стопроцентным русским националистом. Я вот утверждаю это. Если кто-то хочет утвердить что-то иное, пусть идет и там и... Всего лишь надо от противного посмотреть. Конечно. Скотство какое. Вообще просто скотство. Что творится? И эти уроды, ватники. Вот не понравилось, что я ватниками уродов называю. Кто вы такие? Ватники, конечно. Да это мы их еще называем, то в общем достаточно. Конечно, достаточно вежливо и мягко. Да. Когда мы к власти придем, мы не будем никого называть, мы будем карать за содеянное, за то, что сделали, за то, вот что останется. Представляешь, то есть они сейчас подвели Россию к тому, что она абсолютно развалится. Когда мы придем, останется вот такой осколочек, из которого нужно будет что-то потом сделать для русского народа. Это безумие какое-то. И эти суки называют себя русскими. Да вы уроды! И каждый ватник должен получить по ватнику с шильдиком, да? Да, и вот с бирочкой обязательно. И там рожь пилить должен, предмет такой для этого получить. Вот жесткий заголовок. Погибший в Орле бизнесмен выиграл контракт на салют 9 мая. Да, вот мне доктор Спок написал. Вы говорили, что праздничные шоу будут смертельно опасны. Вы опять угадали. И сделал ссылочку. Да, действительно, там взорвался, я так понимаю, гараж какой-то с пиротехникой. Вот взорвался как раз тот бизнесмен и его сын, который выиграл тендер на салют 9 мая. То есть отсалютовали, я извиняюсь, конечно, я не шучу, не смеюсь, но так получилось, что отсалютовали несколько раньше. Неизвестно, что было бы, если бы отсалютовали вовремя, тогда, на 9 мая, понимаешь? То есть мы говорили о том, что вот если кто-то там сковырнется при подготовке шоу, ну это еще полбеды, а если вот на самом шоу, будь то какое угодно, авиационное, там танковое или какое, это уже... Совсем. А вот тут уже власти открестились. Пресс-секретарь губернатора Орловской области сказал, что склад-магазин пиротехники был нелегальным. Это же ваш легальный поставщик. Да, это ваш легальный поставщик, и у него нелегальный склад. То есть, если он у вас выиграл тендер, вы же должны знать, откуда чего он привезет. Вот даже в Китае уже завязали с этим. Помнишь, когда там в Нанкине взорвался целый квартал, оказалось, что... склад пиротехники был в подвале общежития университета, а общежитие на целый квартал, вот так прям по квадрату, периметр занимал. Там что-то, это было бомбоубежище времен холодной войны, рассчитанное на 30 тысяч человек, представляешь? И вот там бомбануло. Ну, понятно, что теперь в Китае вот после таких вещей изучают, где же вы делаете и храните пиротехнику. Ну, здесь, видишь, пока. Слушай, ну, а у меня вопрос такой, чисто технический. Ну, что ж, давно не могли бы изобрести безопасный способ хранения перевозки? Ну, видишь, бинарные там какие-то вещи. Ну, понимаешь, нет, да? Нет, пиротехника, она как, уже упакована. Да, мало того, что упакована. Она же имеет цель не только взорваться. Если бы то можно сделать соединение, раз не посредственно. Ну, как-то месте, да, да, взрыв от этого. Она же должна разными цветами там бабахать, вот, что-то рисовать какие-то. Это же заранее там складывается, в этом проблема. Да, я же говорю чисто как инженер рассуждаю, что можно было составить из двух частей, но чтобы прежде чем использовать, их надо как-то скрутить, понимаешь, или там составить вместе. Я бы так Вот пороховые всякие у нас предприятия и, соответственно, пиротехнические в Италии, там, в ямах делают. То есть, если взорвался, то вот непосредственно тот, кто производит. Ну, там тот же пластит, он же безопасный, пока ты в него не воткнул детонатор. Конечно. Да, грубо говоря. Сегодня во время занятий в Московском университете МВД на Коптевской улице произошел самопроизвольный подрыв дымозвуковой учебной гранаты. Ну, если даже в МВД гранаты взрываются, ну, слава богу, никто не погиб, но это о чем-то говорит уже. В Ленинградской области 19 человек отравились ртутью в нарколаборатории. Это удивительная совершенно вещь, насколько я понял, но ее так и объясняют. Может быть, там как-то было иначе, я не знаю. Но вот как объясняют, то есть в каком-то заброшенном там доме, вернее, дом-то не заброшенный, квартира там вроде ничья, да? Ну, понятно. Да, туда, там произошло короткое замыкание, пожар, приехали пожарные, обнаружили, что там нарколаборатория, вызвали всех, ну, туда пришли все, начали что-то там описывать место происшествия. Представляешь, то есть позвали ментов, которые знают, как устроена нарколаборатория. И они там топтали эту нарколабораторию, пока все не отравились, потому что там оказался ртуть. То есть они, оказывается, даже не знали, с чем имеют дело. То есть такие вот профессионалы. Нет, откуда они знают? Они профессионалы. Это наркоконтроль? Да. Так они же импортом торгуют. Ну да. Зачем им это? Первый канал извинился за поджог травы журналистам. Да, вот это замечательная новость. Вначале Первый канал начал рассказывать, что журналист просто бросил бычок, а потом все загорелось. А потом оказалось, что он не просто бросил бычок, он все поджег это для того, чтобы снять картинку. Ну, понятно, что если бы ему не нужно было отчитываться по билетам и привозить в командировочном удостоверении штампик, то он бы вообще поджег траву в Подмосковье и снял и рассказал про Хакасию. Да. Ну, мы же это прекрасно понимаем. Здесь он приехал, туда, где пожары, нужно там 3 дня лошадью скакать, да, там на корове баба его должна отвезти. А здесь зачем? Он взял там, пальнул что-то, все нормально, сняли, молодцы. Но не тут-то был, там какая-то женщина очень возмутилась, что нифига себе подожгли, тут полсела спалили, да, вот такие молодцы, для того, чтобы сделать картинку. Да. Вот представляешь, что этот журналист Первого канала делает в ДНР и в ЛНР. Ты можешь себе представить, что он делает? Ну, мы же в Мексике уже знакомы, ну, с да, этой ситуацией. Ну да, но это в Мексике, а это наш журналист, российский. Вот мне говорят, вот как ты не любишь там российских журналистов? Ты, наверное, не националист, потому что ты российских журналистов не любишь. Да я их очень сильно не люблю. Как российский националист, я бы их предал бы суду военного трибунала. Не сказать, что пожестче. В Кремле заинтересовались... Нет. Наверное, все-таки антивоенного трибунала. В Кремле заинтересовались словами Кадырова о стрельбе по силовикам из других регионов. Да, ну это нашумевшая сегодня такая история. Кадыровская вывесили видео. А вообще, что там произошло? Приехали дагестанцы и кого-то там замочили у них. Да, не кого-то, а этого. Некого Дадаева. Друга, да? Родственника. Ну я понимаю, да, из клана. Похоже, родственник. Из клана этого Дадаева, да. И тут ситуация какая произошла, как я понимаю. Там какие-то внутренние были разборки. Они же как привыкли? Они привыкли зайти в Дагестан, собрать там что надо и обратно Дагестан, спрятаться. А это не Дагестан, это Ставрополь, были со Ставрополя. А, это да. То есть уже даже да, и не Дагестан. Да, и я так понимаю, что вот Кадыров об этом и говорит, что там какие-то богатые люди проплатили, приехали со Ставрополя, предложили человеку сдаться, он поднял руки, они его застрелили. Ну, как обычно. То есть, как они же привыкли, что антитеррористическая операция. В результате никто не сдается, да? Ну, да. Ну, как обычно. То есть, там с руками поднятыми, с ногами поднятыми, это пофигу, надо убить, и все. Мы знаем, что, вот, допустим, к Саратову, если поговорить здесь с правоохранителями, они знают, что говорят. Ну, заказать человека правоохранителям, это 900 тысяч сейчас стоит. Вот 900 тысяч заплатишь, и все, 100% он сядет. Они ему придумают сами статью, там накрутят, что угодно сделают, и все. Определенному тут правоохранителю продлили на год нахождение, так сказать, на своей должности. Он собрал всех, сказал, давайте ловчите быстрее, бабки надо зарабатывать, вы че, год остался. Так что здесь сейчас будут сажать всех подряд. А там, видишь, как бы вот не прокатило, да, потому что задели какого-то кадыровского там родственника, знакомого, я не знаю. И вот он сказал замечательную фразу, Кадыров сказал, мне понравилось, он сказал, что нас убивали, имея в виду чеченцев, обижали, ну что все это закончилось и что есть конституция. Я официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появится, будь москвич или ставропольчанин, открывать огонь на поражение. С нами должны считаться. То есть, иными словами, если он уже не говорит, появится там как. Ну, он да, он да. говорит, появился, все, мочи. То есть, а там же воспринимают, он собрал весь свой кагал, то есть, там все эти менты его сидят, они же воспринимают буквально. Они по-другому не умеют. Три класса образования. Абстрактного мышления, да. Вот. И он говорит, и все должны знать, что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам официально заявляю, да, ага, так. И если вы хозяева на своей территории, то должны контролировать. Приехали в масках, касках, значит, они преступники. И то есть вот Пескова спросили, он заявил. Да, Кремль-то как отреагировал? Да, он сказал, что он